Глава 21. «Галактика Кепагард, мини-планета Трагапик», — доложил Михаилу второй пилот. «Где у них галлопорт?» — спросил Михаил, читая выведенную на экран информацию о планете и ее обитателях. «Главный город планеты — Наспас. Там и галлопорт», — ответил Тухут. «Координаты?» — спросил Михаил. «Уже ввел в базу. Включаю автопилот для посадки». Гигантский галлопорт был забит кораблями разного класса, от громадных фрегатов до личного одно-двухместного флайтера. Сноска. Флайтер. Небольшой одно-двухместный челнок для полета в космос на расстояние не дальше Солнечной системы. Ограничен запасом топлива. Также воздушное пространство кишело мелким планетным транспортом для перевоза пассажиров или груза. Зато крупные грузовые и пассажирские перевозки осуществляли наземно. Кроме планетной расы Ройва, здесь пестрело обитателями других миров. Галлоразведчик приземлился на указанное полетной службой посадочное место и заглушил двигатели. «Писч, ты помнишь, о чем я говорил?» – спросил Михаил у электронщика. «Да, командир, я уже там», — ответил Писч. Еще на орбите было договорено, чтобы электрончик Кьорта при посадке попробовал взломать их внутреннюю галлопортовую систему. «Галлоразведывательный корабль JJ-565. Ответьте таможенной службе», — послышался голос открытой связи. Михаил, как и весь Кьорт, напрягся, глянув на Писча. Тот развел руками и помотал головой. «Командир корабля Михаил Одновольнов на связи», — стараясь сделать спокойный голос, ответил Михаил, готовый в любой момент запустить двигатели и включить систему дефлекторного щита. «Цель прибытия на нашу планету», — поинтересовался все тот же невозмутимый голос. «Поиск человека», — ответил Михаил. «Я могу к вам обратиться с такой просьбой?» «Да, конечно. Сейчас за вами прибудет транспорт», — ответил голос. «Я вас встречу у здания порта». Михаил отключил связь и осмотрел присутствующих. «Что будешь делать?» — спросил Псарт у Михаила. Тот пожал плечами. «А у нас есть выход? Пойду пообщаюсь, вдруг что узнаю». «Может, и я с тобой схожу?» — предложил Псарт. «Нет», — отрезал Михаил. «Вы тут, будьте наготове. Писч, ты продолжай. Планета спокойная, без войн и преступности, так что мне ничто не угрожает». «Тогда внутреннюю связь не отключай», — попросил Псарт, показал Михаилу микронаушник и вставил его себе в ушное отверстие. Михаил кивнул и сделал то же самое. Нитроглисоид с открытым верхом быстро донес гостя планеты Трагапик до здания порта, где его встречал крупный четверорукий абориген в форменном костюме. Сноска. Нитроглисоид. Это наземный транспорт, парящий над землей. Снизу под его кузовом под углом расположены 4 турбины, от которых вниз к дороге отходят кольца неонового свечения. Излучаемая энергия турбин удерживает транспорт над дорогой. Вся раса Ройва имела черную, с серыми подпалинами, неровную, словно мелкопупырчатую кожу. К физиономиям других рас Михаил уже давно привык, но 4 руки у особей встречались крайне редко. Насколько он помнил, Ройва на базе ему вообще не попадались. Михаил решил не показывать фотографию Ивана, он ведь не знал, по каким делам тот сюда прилетел, поэтому представителю таможенной службы он назвал только имена. «У него 2 имени – Бес и Иван», – сказал Михаил, когда они расположились в кабинете за аппаратурой системы регистрации. Над узким столом возвышалась спроецированная вертикальная полупрозрачная картинка, где стремительно пробегали снимки всех, кто прилетал за последний месяц, а текстовый блок мелькал вертикальными строчками. Минуту спустя Ройва посмотрел, как он считал, на абординианца и пожал плечами. «Сожалею, но ничего похожего даже в сочетании не было», — сказал таможенник. «Вы уверены, что он должен был прилететь именно на нашу планету?» В галактике несколько десятков обитаемых систем. Михаил вздохнул. «А можете проверить транспорт?» – попросил он. «Точную модель я не помню, но класс – малый поисковый корабль». С поиском транспорта было еще быстрее. 10 секунд спустя последовал отрицательный ответ. «Такого точно не было!» Михаил задумался, глядя в пол. Таможенник ждал. «Ладно, не смею вас больше задерживать», – кивнул Михаил. «Он настолько опасен?» – вдруг спросил сотрудник таможни. «Почему вы так решили?» – удивился Михаил. «У вас боевой корабль, напичканный мощным вооружением, да и личного оружия целый арсенал», – добродушно улыбнулся таможенник. Михаил напрягся, распознав взгляд сотрудника особого отдела. Такой добрый, располагающий к себе, гипнотизирующий взгляд кобры. Раз они уже полностью просканировали корабль, то как же не выявили вскрытие их электронной базы? Или выявили? Михаил грустно улыбнулся. «Нет, он не опасен. Он мой соратник, которого мы потеряли. А теперь пытаемся найти». Практически не соврал Михаил. Таможенник легко улыбнулся. «Сочувствую», — сказал он и добавил. «Желаю вам найти своего боевого товарища». «Благодарю», — кивнул Михаил и, взявшись за ручку двери, спросил. «К кому можно обратиться по заправке корабля и посещению города?» «Скажите сотруднику на выходе, он вам выпишет пропуск». Таможенник показал левой верхней рукой в сторону. Михаил вновь кивнул и вышел из кабинета. Получив пропуск и покинув здание, он, скользя взглядом, осмотрел предпортовой городок. Да, он как-то мимоходом отмечал другие миры, даже не осознавая этого, будто так и должно быть. На что его друг Олег сказал бы: «Ты не эмоциональный человек». Но он бы ошибся. Михаил был чересчур эмоциональным, и сейчас все его эмоции заполнял гнев. Он уже и не обращал на это внимания, сжившись со своей новой личностью. Вернувшись на корабль, Михаил застал вопросительные взоры сакьёртовцев. «И что теперь будем делать?» – спросил Псарт. «Писч тоже ничего не нашел». Михаил был зол. «Что вы все на меня смотрите?» – рыкнул он. «Не знаю я, что теперь делать». Выйдя из галоквантового прыжка, Иван увидел, как черноту космоса радостно разрисовала новая спиральная галактика, завертев полурассеянными серпами рукавов. Она меняла цвет образования с желтого на оранжевый. Поисковый челнок завис в пространстве, остановив движение. Руи выбрался из кресла и, еще очумелый от недавнего счастливого бегства, махнул Ивану рукой. «Пойдем за мной, я тебя в экранированной каюте закрою». Иван такой же обалделый выбрался из противоперегрузочного кресла и зашагал следом. Каюта выглядела более уютной, чем та, в которой Иван прибыл на Шкоа. Он вошел внутрь и сразу уселся на удобный лежак. «Ты пока располагайся, можешь в душ сходить, а я поищу у них что-нибудь из съестного», — сказал Руй и хотел закрыть дверь, но остановился, добавив: «Я сейчас подключу внутреннюю связь, чтобы мы хоть поговорить могли, а то нам еще пару суток добираться до места». Иван кивнул, не ответив. Когда шаги удалились, он действительно решил принять душ, ведь за время побега с планеты тюрьмы от страха и волнения он пропотел, как в спортзале. Выбравшись из душевой кабинки и обтираясь не совсем свежим полотенцем, он услышал шум внутри стены. И над столиком открылось окошко, выдав через пневмодоставку контейнер с едой. В животе мгновенно заурчало, да так, что он заболел. Бросив полотенце на спинку прикрученного к полу стула, Иван жадно схватил контейнер и, даже не задумываясь, начал поглощать, что было внутри. Вкуса у еды не было, словно она состояла из синтетики, но Иван сытно наелся, после чего завалился на лежак. «Руй, ты меня слышишь?» – позвал он напарника. У потолка над дверью захрипел динамик и послышался немного искаженный голос. «Надеюсь, ты смог поесть», – сказал Руй. Я эту искусственную еду с трудом перевариваю, но другого не нашел. Благодарю тебя, дружище. Я сыт и доволен. Это хорошо. Радостно ответил пилот угнанного поискового челнока. Челнок начал движение. Слушай, Руй, мы слишком легко вырвались с планеты. Расслабленно валяясь на временной кровати, сказал Иван. Тебе так не кажется? Нет, бес. Ответил новый напарник землянина. Просто со Сашко никогда никто не убегал. По крайней мере, пока я там находился. Поэтому вооружение и охрана были чисто символичными. Вспоминая смотрителей с их кувалдами, я бы не стал так утверждать. Усмехнулся Иван. Если по мне, так они очень опасные противники. Вообще да, согласился Руй. И все-таки одно меня смущает. Глядя в потолок, продолжил Иван. Что? Заинтересованно спросил Руй. Ты когда придумывал план, рассчитывал, что мы сможем добраться до корабля? Я понимаю, если бы мы находились в порту или хотя бы в городке, но на таком расстоянии от него. Руй не ответил, задумавшись. Что молчишь, пилот? Усмехнулся Иван. Да, ошибочка вышла. Моя оплошность. Согласно ответил Руй. Но я ведь план побега придумал на месте, пока мы с тобой разговаривали на обеде. Да нормально, все ведь обошлось. Рассмеялся Иван, представив смущенное лицо Руиева. Мне до сих пор не верится. Понизив голос, сказал Руй. Иван вспомнил схватку в космосе и как галоразведчик сцепился с истребителями, что дало беглецам совершить галоквантовый прыжок. Спустя несколько минут Иван нарушил молчание. «Галактика, куда мы прилетели, твоя?» «Нет», — сразу ответил напарник, будто только и ждал вопроса. «Здесь нам нужна одна планета, где можно будет сменить корабль и подготовить тебя к полету до Киглиосферной лаборатории». «Это хорошая новость», — обрадовался Иван. За всей сегодняшней гонкой он забыл, что ему еще надо избавляться от маяка. «Руй, а ты не знаешь, почему нельзя совершить галоквантовый прыжок в атмосфере планеты? Ведь мы могли оттуда вырваться и не столкнуться с истребителями». «Все просто», — охотно ответил незримый в данный момент собеседник. «Ускорение прыжка нас вместе с кораблем размазало бы по плотным слоям атмосферы». «Постой!» — озадачился Иван, при этом даже приняв вертикальную позу, свесив ноги с лежака. «А когда мы совершаем прыжок в пространстве, разве нам на пути не могут попасть, например, астероиды или еще что?» Руй молчал, Иван ждал. «Вот ты мне задачку задал!» — усмехнулся Роиева. «Я не знаю на нее ответ, но мне не приходилось ни разу слышать, чтобы во время прыжка кто-то разбился». Теперь Иван задумался, почесав макушку. «Загадка!» — усмехнулся он и, не найдя ответа, сказал. «Надо с какими-нибудь учеными поговорить, они-то в любом случае знают». «Возможно!» — согласился Руй. Прошло время. «Планета Яхтва приветствует нас пасмурной, дождливой погодой». Раздался веселый голос Руя из динамика, когда корабль заглушил двигатели. «Какие дальнейшие действия?» – спросил Иван с нетерпением, дожидаясь большего движения, чем замеры шагами его укрытия. Каюта-камера размером 3 на 2, ему уже приелось. «Я оставлю тебя и пойду разузнать о транспорте и нужном тебе приборе», – ответил Руй. «Ты тут не скучай». Иван напрягся. «А ты уверен в обитателях этой планеты, оставляя корабль без присмотра?» – поинтересовался он. «Почему же без присмотра?» – весело спросил Руй и добавил. «У тебя есть один бронепанцирь и импульсный пистолет. Если что, отобьешься». «Как же я сам до этого не додумался! Ты меня прям успокоил, друг Роиева!» Не удержался от сарказма Иван. «Ладно, чеши, только не задерживайся». «Что чесать?» – не понял Руй. Иван вздохнул. Я тебе потом нарисую, что именно. Иди уже. Взяв в руки пистолет, Иван активировал его и уселся на лежак. Ему очень хотелось прогуляться по новой планете, но этот маяк в глазу. Сколько прошло часов, Иван не знал, но напряженное ожидание его порядком вымотало. Зато когда из-под потолка неожиданно раздался знакомый голос, он облегченно выдохнул. «Бес, ты там не заснул?» «Нет, что ты, Руй, у меня тут весело», — поднялся с лежака Иван. «Если хочешь, можешь присоединяться. Песни, танцы до упаду». «Я понимаю тебя, не злись», — попросил Руива. «А вообще, ты можешь выходить, у них, оказывается, ангар экранированный». «А раньше они не могли сказать?» – буркнул Иван и открыл дверь каюты. Когда он вошел в рубку, Руй записывал что-то на бумаге, поглядывая на голографическую карту космоса. «Все складывается более чем удачно», – радостно оповестил Ивана Руй. «Что именно?» – подойдя к панели управления, спросил Иван. «У них есть и операционная?» «Нет, но они дали мне координаты одного места. В общем, там есть то, что надо тебе, и то, что надо нам обоим для моей цели». Радостно улыбнулся Руй, и черная кожа лица с серыми подпалинами стала более светлой. Видимо, так у расы Руиева проявляется радость. «Ты мне расскажешь о своей задаче?» – вновь спросил Иван, пользуясь разговорчивостью напарника. «Не сейчас». Мотнул головой Руй и, достав что-то из кармана штанов, протянул Ивану. «На!» Тот принял в руку небольшой, напоминавший диктофон, прибор на толстом металлизированном шнурке. «Это что?» Вертя в руках вещицу, поинтересовался Иван. «Надевай его на шею, это генератор помех», — пояснил Руй. «И кому он мешает?» — усмехнулся Иван, повесив подарок. «Он мешает поисковым лучам поймать твой сигнал маяка. Да, конечно, полностью не скрывает маяк, как это делает экран, но генератор постоянно сбивает сигнал в разные непредсказуемые направления». «Это как?» – не понял Иван. «Смотри». Руй положил ручку на панель управления. «Вот это ты». Генератор помех действует так. Поисковый луч идет на сигнал, а прибор его сбивает, отсылая твое место расположения вон туда. Он указал верхней правой рукой на дальний угол панели управления. «Либо туда». Нижняя левая рука ткнула на выход из рубки. «Либо вообще вон туда». Напарник указал правой нижней рукой на дальний угол. «Понимаешь, сигнал постоянно будет скакать по всей галактике, где стоит вычисляющий тебя галомаяк». Иван заинтересованно всмотрелся в генератор и пораженно хмыкнул. «А насколько хватит питания батареи?» Тут же возник логичный вопрос. «Она не сядет в самый неподходящий момент?» «Не дождешься», — усмехнулся Руй. «В нем ядерный кондитер». «Что?» Округлив глаза, Иван испуганно снял с шеи брелок и, осторожно положив его на панель приборов, отошел в сторону. «Ты что?» – удивленно воззрился на него Руй. «Ты хочешь, чтобы я носил на шее ядерный реактор?» – возмущенно спросил Иван, ткнув пальцем в сторону генератора. «Да у меня поршень перестанет работать от радиации». «Успокойся!» – поднял все свои руки Руиева. «Все у тебя будет работать. В нем обычная ядерная батарейка». «Обычная ядерная батарейка!» Передразнил напарника Иван и недоверчиво посмотрел на генератор. «Надевай и не бойся», – успокаивающе проговорил Руй, протягивая прибор Ивану. Тот с опаской взял его за металлизированный шнурок и на вытянутой руке все еще недоверчиво посмотрел на крутившийся в соединении генератор помех. «Вот же фантастическое будущее», – вздохнул Иван. «Это всего лишь обычная ядерная батарейка». Затаив дыхание, он повесил генератор на шею и, прислушавшись к своим ощущениям, выдохнул. Хотя, что тут почувствуешь? Радиация – это тихий убийца. Чтобы отвлечься от такого волнительного момента, Иван посмотрел, что там записывал Руй. «Ты сможешь запомнить координаты?» — спросил Руй, глядя, как напарник в них вчитывается. «Запомнил», — кивнул Иван. «Но зачем? Ты ведь их записал». «Записал для того, чтобы визуально запомнить. Потом я уничтожу бумагу на всякий случай. Вдруг недовольных рейдеров встретим, а они наш кораблик перетряхнут с головы до ног». Невесело пояснил Руй. «Ага, значит, куда мы летим, о том месте не все должны знать», — уточнил Иван. «Но мы ведь внесем коры в навигацию». «Не эти», — мотнул головой Руиева. «Вторая часть координат нам понадобится уже на месте прибытия». «Слушай, Руй, ты случайно не шпион?» — усмехнулся Иван. «Все у тебя тайно и загадочно». «Поверь, так надо», — серьезно ответил Руиева. «Ладно, ладно», — успокоил его Иван. «Какие наши дальнейшие действия?» «Мы переходим на наш новый корабль и летим в заданную точку», — радостно объявил напарник. «А у них тут случайно никакой столовки нет? Я жрать хочу, как 100 индейцев», — помассировав живот, спросил Иван. «Индейцы — это дикие звери», — тут же уточнил Руй. «Очень дикие», — утвердительно кивнул Иван. «На том корабле есть делитель, множительный преобразователь пищи, и нам туда загрузили кое-что из еды. Думаю, будет съедобно», — сказал Руй. «Думаешь?» – насторожился Иван. «А поуверенней ты можешь это сказать?» «Я уверенно думаю», – кивнул чернокожий напарник и пошел к выходу. «Идем!» Опять рисковать своим желудком. Вздохнул Иван, следуя за напарником. «Что не так?» – возмутился Руй. «В прошлый раз ты не побрезговал синтетической едой». «Я был напуган», – наигранно, обиженно ответил Иван. «А когда мне страшно, я хочу есть». «То есть ты не дотерпел до туалета, и тебе нужно было срочно пополнить внутренний запас?» Усмехнулся Руй. «Угадал. Штаны показать?»